один день намечали посвятить знакомству с храмом Девяти. Погода стояла отличная, и путешественники, не понукая лошадей, медленно поднимались по горной дороге, наслаждаясь чудесным воздухом и изумительными видами. Раймон, поменявшись с Полем местами в колясках, решил воспользоваться случаем и разобраться с помощью Лалы в принципах управления друзским обществом. Однако Лала не очень охотно отвечала на его вопросы и в конце концов сказала, что европейцам трудно понять некоторые вещи, поскольку в основе построения общества друсов лежат критерии, не принятые в других странах, даже в таких, как Франция или Англия. «У нас тоже было много сложностей в старые времена», — пояснила Лала. «Была борьба за власть, очень мешавшая нормальному развитию страны. Все это продолжалось, пока государство не возглавил мудрый. Он объяснил народу, что надо отказаться от принципов управления, принятых в других государствах, и предложил новую систему. Он был очень образованный человек. Безусловно, ему привозили книги о древних государствах, и он их тщательно изучал. И пришел к выводу о ненужности любого вида монархии, а также формальных типов демократии, вроде вашего французского парламента. Он предложил триединую систему. Те, кто рекомендуют, те, кто исполняют, те, кто наблюдают. Как практически это выглядит? Лала рассмеялась. Обычно все совершенно просто. В стране три главных совета. Первый, второй, третий. Первый совет — те, кто отбирают, или лучше переведем его название как «те, кто рекомендуют». Это пять человек, которые меняются каждые 7 лет. Свой пост они могут занимать только раз в жизни. Эта пятерка руководит небольшой, но очень организованной группой достойных людей, задача которых — выискивать в стране самых способных к управлению граждан. Основной закон государства гласит: «Тот, кто работал в системе рекомендующих, никогда не может занимать должность среди тех, кто управляют. Те, кто управляют, по-вашему, правительство, — это второй совет, состоящий из 7 человек. Иногда его называют «гана», старое слово, означавшее в давние времена группу руководителей. Члены ганы правят 7 лет, каждый по очереди становится на год киром, то есть старшим в совете». «Ясно, Лала. А вот те, кто наблюдают, кто такие?» «Обычно мы их называем «те, кто много знают». Это третий главный совет. В него пожизненно входят все бывшие члены первого и второго советов. Третий совет не имеет права вмешиваться в деятельность правительства, но может провести в стране открытое обсуждение, если в чем-то не согласен с правительством. Такое обсуждение — дело серьезное, и оно обычно заканчивается референдумом. Тогда, если большинство граждан не поддержит правительство, второй совет обязан изменить свою политику. Те, кто много знают, — это контроль. Он нужен стране еще и для того, чтобы не допустить появления тирана. Помните историю Древней Греции? А тиран уничтожит все демократические основы общества. У нас ведь тоже может произойти то, что случилось в Мусатанге. Раймон задумался над странностями управления Друсией, но потом вспомнил, что игры в парламентскую демократию в его родной Франции или в соседних странах вечно связаны с политическими дрязгами, грязными интригами, подкупом, шантажом. Возможно, в непривычной системе друсов что-то есть. Он решил уточнить для себя некоторые ее моменты. «Лала, чем руководствуются те, кто рекомендуют, предлагая своих кандидатов в правительство? Чтобы попасть во второй совет, рекомендуемый обычно должен перед этим поработать в правительстве одной из провинций. Вообще-то принцип отбора кандидатур для любой должности не разглашается. Но есть вещи, которые известны всем. Например, общеизвестно, что существует 3 этапа отбора. Первый — присматриваются к детям, начиная с 10 лет. Берут на заметку тех, кто, по мнению отбирающих, может вырасти в хорошего руководителя. И потихоньку изучают их. Второй этап — когда отобранным исполнится 16 лет. постепенно начинают отсеивать тех, кто не годится.